Глава 26. Выбора нет. По дороге Захар, хмурый и явно напряженный, вкратце рассказал мне о своем видении. Его голос звучал ровно, но я чувствовал, что он не был доволен тем, что увидел. Суть его видения заключалась в следующем. Иван, Сергей и Марк успешно захватили сына Сергея Павловича, человека, который, по сути, являлся ключевым элементом всей этой запутанной истории. Сейчас его держат на конспиративной квартире, расположенной чуть ли не в самом сердце города. Комната, в которую его поместили, была небольшой, мрачной, с потрескавшимися стенами, где каждый предмет казался частью тщательно продуманной ловушки. Прямо сейчас пленника пытают. Для Захара это было очевидно. Крики, эхо боли, отголоски отчаяния. Но самое интересное заключалось в том, что информации от него все равно не добиться. Неважно, сколько времени они проведут за пытками и какими методами воспользуются. Результат будет нулевой, однако это не имело значения. Главное заключалось в другом. Его убьют. Убьют быстро. Одним точным выстрелом из крупнокалиберной винтовки. Серебряная пуля попадет в него, пробив стену словно бумагу, и прервет его существование. Захар сделал паузу, и я заметил, что его руки слегка дрожали. Глава ФСБ не смог сказать, откуда будет стрелять убийца. Будущее не раскрыло эту картину. Он вздохнул, и его взгляд стал тяжелым, а для нас это значит одно. Мы не сможем этому помешать. Даже если захотим. Этот ублюдок умрет буквально перед нашим приходом. Я попытался дозвониться до кого-нибудь из отдела, чтобы предупредить свою команду и дать им шанс предотвратить неизбежное, но телефон упрямо молчал. Абонент недоступен. Опять. Я ударил кулаком по двери машины, сдерживая ругательство. Эта ситуация выходила из-под контроля, и я прекрасно понимал, что потеря столь ценного свидетеля станет лишь началом цепочки проблем. Но это еще полбеды. После убийства начнется гонка против времени. Сергей каким-то чудом сможет определить местоположение стрелка. Именно в этот момент мое внимание переключится на погоню. Удручало то, что стремительно наступал вечер. Солнце ушло за горизонт, открывая людям и не только время ночной жизни. Захар замолчал, словно исчерпав свои знания. «На этом мои полномочия заканчиваются», — бросил он, пожимая плечами. Как только автомобиль резко затормозил возле подъезда, я уже не мог терять ни секунды. Захар предупредил меня. Время работает против нас. Не задумываясь, я рванул вперед, точно зная, куда бежать. Лестница пролетела подо мной, словно в замедленной съемке. 2, 3, 4 ступеньки за раз. Дыхание срывалось на короткие вдохи. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди. Через полминуты я был на 7-м этаже перед нужной дверью. Не стал церемониться. Сконцентрировав силы, выбил дверь мощным ударом ноги, но стоило мне сделать шаг внутрь, как я понял, что опоздал. Это чувство шевельнулось где-то в глубине сознания, но я отбросил его, как ненужный страх. Раздался выстрел. Острое дуновение воздуха прошло буквально в паре сантиметров от моего плеча, заставив кожу покрыться мурашками. Я успел заметить вспышку за перегородкой. Пуля пробила стену, выполнив свое предназначение. «Сука!» — процедил сквозь зубы, чувствуя, как все закипает внутри. «Получается, я сам стал катализатором этого покушения? Еще немного, и я бы успел... Или нет? Возможно, все было предопределено, но сейчас такие мысли были лишними. Ситуация хреновая, и времени на раскаяние нет. Я мгновенно обернулся, чтобы отследить обстановку. На крыше дома, расположенного в одном квартале отсюда, сидел стрелок. Его силуэт был четко виден даже без тепловизора. Крупная фигура, прильнувшая к винтовке, из которой только что был произведен смертельный выстрел. Наши взгляды встретились через расстояние, и я прочитал в его глазах холодную решимость. Он тоже понял, что теперь между нами начнется игра по-крупному. Искра адреналина пронзила меня, как электрический ток. Буря эмоций захлестнула с головой. «Писец тебе», — подумал я, оскалив зубы в жестокой улыбке. Не стал терять времени на раздумья. Без единой секунды колебаний я разбежался и выпрыгнул прямо в окно 7-го этажа. Ветер свистел в ушах, когда я летел вниз, но благодаря точному расчету я приземлился на ноги, не повредив ни единой косточки. Толпа прохожих, которая наблюдала за моим падением, ахнула, но мне было наплевать. Я уже мчался в сторону стрелка. Меня догнал внедорожник, за рулем был Захар. Его лицо было напряженным, глаза сосредоточенными. Он даже не опустил окно, просто коротко бросил «Садись!». Я не стал спорить. В такой ситуации каждая секунда на вес золота. Ловко распахнув дверцу, я запрыгнул внутрь, захлопнув ее за собой. Захар немедленно нажал на педаль газа и рванул вперед, словно выпущенная стрела. Мы промчались через несколько поворотов, оставляя за собой скрип шин и удивленные взгляды прохожих. Наконец мы затормозили возле огромного торгово-развлекательного центра. Захар повернулся ко мне. Его голос стал тише, но был не менее решительным. «Третий ярус, конференц-холл. Не знаю, что тебя там ждет. Больше ничего сказать не могу». Он протянул мне пистолет. Тяжелый и надежный, с двумя запасными магазинами. Каждый его элемент казался продуманным до мелочей. Оружие было заряжено и готово к действию. «Береги себя», — добавил он, кивнув мне. Его взгляд был серьезным и полным тревоги. Я быстро ответил, стараясь скрыть волнение. «Постараюсь». Взяв пистолет из его рук, я проверил, на месте ли предохранитель, и ловко спрятал оружие за поясом, под рубашку. Моя рука машинально коснулась холодного металла. Это успокаивало, придавало уверенности. «Удачи», — бросил Захар, когда я уже вылезал из машины. Его интонация говорила сама за себя. Он понимал, что сейчас все зависит только от меня. Я кивнул в ответ и, не оглядываясь, направился ко входу в торговый центр. Каждый шаг был быстрым, но размеренным, словно метроном, отсчитывающий последние секунды до неизбежного столкновения. Внутри меня нарастало напряжение, словно струна, натянутая до предела и готовая вот-вот лопнуть. Голова лихорадочно работала, анализируя каждую деталь. Торговый центр встретил меня гулом голосов, смехом детей и музыкой из динамиков. Много людей. Слишком много. Почему здесь? Почему стрелок рванул именно сюда? Это казалось бессмысленным. Или, напротив, слишком логичным. Здесь толпы людей. Живые щиты, которые невозможно игнорировать. Проклятье! Добравшись до третьего яруса, мой взгляд сразу же зацепился за вывеску, информация на которой стала для меня холодным душем. Детское выступление — голос столицы. И это мероприятие проходит прямо сейчас в конференц-зале. Сердце пропустило удар. Мысли закрутились с новой силой. Какого черта он выбрал именно это место? Осмотревшись, я понял, что пока все спокойно. На сцене дети репетировали номера. Родители сидели в зале, увлеченно разговаривая между собой. Никаких признаков опасности, но я знал. Если стрелок здесь, значит, он пробрался сюда тихо и осторожно, как хищник, который выбирает момент для решающего удара. Моя задача стала предельно сложной — схватить убийцу тихо, без шума, без паники. Но проблема была в том, что мой противник является вампиром, а значит, любое движение против него должно быть идеально рассчитано. Один неверный шаг, и все может закончиться кровавым хаосом. Здесь, среди невинных людей, особенно детей, я не мог позволить себе допустить ошибку. Проклятое положение. Если он решит действовать, последствия будут катастрофическими, а времени на раздумья практически нет. Я глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться. Каждая клеточка моего тела требовала действия, но разум говорил: «Подожди, выжидай, не спеши». Сейчас все зависело от одного — смогу ли я найти его раньше, чем он решит начать свою игру, и если да, то сумею ли одолеть его, не подвергнув опасности всех этих людей. До двери оставалось 20 метров. Я судорожно положил правую руку на рукоять пистолета, тяжело вздохнул. Сконцентрировался. Эхолокацию в подобном случае бессмысленно применять, а хотелось бы. Надо идти. Время. Вот что было сейчас ценным ресурсом. «Не спеши». Раздался за спиной знакомый голос. В этот момент двери в конференц-холл закрыла представитель мероприятия, улыбнувшись мне. Я обернулся. В 10 метрах от меня стоял, тяжело дыша, Марк. «Что?» — не понял я, прислушиваясь, что же происходит за закрытыми дверьми. Повода для паники пока не было. «Твоя цель вовсе не стрелок». Марк достал телефон и показал мне его. Надпись на дисплее «Активировать» четко дала мне понять, что сейчас лучше не шутить. «Не понял?» Я медленно начал вытаскивать пистолет. «Ты должен убить Сергея». Марк наконец-то перевел дыхание. «Просто убей его, и твоя черепушка не разлетится к чертям собачьим». «Зачем? Зачем я тяну сейчас время? И так понятно, что Марк — перебежчик. Или наш общий друг сделал ему что-то плохое, и теперь он хочет убить его моими руками. И для этого выбрал хороший кнут». «Одно нажатие, и ты труп». «Не уверен, что твоя новая биологическая форма сможет восстановить голову». «Зачем мне убивать его?» Интересно, хватит ли мне доли секунды, чтобы убить Марка? А может, это просто проверка? Если так, то охренеть, как не вовремя. Просто убей его!» Марк через силу улыбнулся. «Когда-нибудь я тебе обязательно расскажу, но точно не сейчас». В этот момент раздались крики женщин и детей. «Сейчас на это нет времени. Иди!» Он ловко вынул пистолет и нацелился мне в голову, в тот самый момент, когда я отвлекся на крики. «Позже поговорим», — яростно прошипел я и побежал к дверям. Я влетел в конференц-холл, выбив плечом дверь и сорвав ее с петель. Чуть не подскользнулся на крови, но вовремя прыгнул вперед и смог устоять на ногах. Молодая мать, стоявшая у входа, не успела даже выкрикнуть, как ее горло разорвали сверкающие серебром клыки. Кровь брызнула фонтаном, окрашивая белые стены в алый цвет. Женщина упала на колени, хватаясь за шею, но ее пальцы были не способны зажать жуткую рану. Она медленно оседала на пол, а ее глаза застыли в немом ужасе. Вампир двигался с изяществом тени, растворяясь в темноте между рядами кресел. Его движения были быстрыми, почти невидимыми для человеческого глаза. Следующей целью стал ребенок, который плакал рядом с матерью. Упырь склонился над ним, словно загипнотизированный, и его лицо исказило гримаса удовольствия. Рука малыша дернулась в последней попытке защититься, но это было все равно, что бороться с приливной волной. Тонкая шея была сломана одним резким движением, и тело безжизненно обмякло. Кровь продолжала растекаться по полу, смешиваясь с рыданиями детей и криками взрослых. В воздухе стоял металлический запах смерти, а каждый вдох казался последним. Вампир выпрямился, вытер губы тыльной стороной ладони и окинул взглядом оставшихся в живых. Его красные глаза светились торжеством и безразличием одновременно. «Вы все здесь, мои игрушки!» — прошипел он голосом, наполненным холодным весельем. «Сможет ли меня остановить отдел К? Попробуйте!» Один из мужчин попытался броситься на него, вооружившись деревянным стулом, но его атака закончилась так же быстро, как началась. Кровосос перехватил стул одной рукой, словно игрушку, и с силой швырнул его в храбреца. Древесина треснула, а человек рухнул на пол, сраженный ударом, который сломал ему позвоночник. Я наблюдал за происходящим с другой стороны зала, чувствуя, как внутри меня закипает ярость. Каждый шаг вампира был продуман, каждый удар точен. Он не просто убивал, он играл, наслаждался каждым моментом ужаса, который создавал вокруг себя. Его цель была ясна — показать всем, кто здесь главный, и доказать, что ничто не может его остановить. Я молниеносно выхватил пистолет и нацелился прямо в сердце вампира. Палец плавно нажал на спусковой крючок, но упырь, словно предвидя мои действия, резко наклонился в сторону и, извернувшись, как змея, рванул ко мне с нечеловеческой скоростью. «Сейчас я тебя буду бить. Возможно, ногами», — прорычал я, готовясь встретить его атаку, но внезапно вмешался Сергей. Он буквально ворвался в бой, словно гром среди ясного неба, сбивая кровососа с ног одним мощным ударом. Вампир отлетел назад и ударился о стену, но это только разозлило его, однако Серега уже стоял над ним и наносил быстрые, точные удары кулаками, превращая лицо вампира в кровавое месиво. На долю секунды я задумался, с чего бы мне убивать Сергея, но вопрос остался без ответа, когда мой друг, оскалив клыки, впился ими в шею противника. Его челюсти работали с поразительной силой, разрывая плоть вампира на куски. Всего за полминуты от его шеи не осталось ничего, кроме обнаженного позвоночника. Вампир затих, лишенный кровообращения, и его тело обмякло на полу. Но вместо того, чтобы остановиться, Сергей демонстративно разрубил вампиру шейные позвонки одним точным ударом ребром ладони. Голова упала на пол с глухим стуком. Глаза все еще сохраняли проблеск жизни, хотя тело уже было мертво. Сергей поднялся. Его лицо было перекошено яростью, а глаза блестели кровавым светом. Именно в этот момент мимо него пробежала испуганная женщина, видимо, пытаясь скрыться от хаоса. Ее судьба была решена в один миг. Сергей, двигаясь с пугающей скоростью, схватил ее за плечи, резко развернул лицом к себе и впился зубами в горло. Женщина успела лишь вскрикнуть. Одним движением он вырвал ее сердце, сжимая его в своих пальцах, пока оно еще билось. Жизненная энергия покинула тело женщины, и оно безжизненно упало на пол. Я застыл, наблюдая за этой сценой, и чувствуя, как внутри меня все переворачивается. Это был уже не тот Сергей, которого я знал. Передо мной стояло чудовище, которое не знало жалости и сострадания. Его глаза были направлены на меня, и в них читалась одна мысль. кто следующий. «Стой, Сергей!» — прокричал я, но он не слышал, словно мои слова растворились в происходящем хаосе. Серега двигался как безумный маньяк, как олицетворение абсолютного разрушения. Он хватал бегущих в панике людей и ломал им шеи одним резким движением, словно это были простые ветки. Хруст позвонков и треск костей наполнили зал, смешиваясь с отчаянными криками жертв. Для него это было чем-то обыденным, будничным, словно он просто выполнял свою работу. Его глаза горели кровавым светом, а на лице застыла звериная гримаса удовольствия. Теперь передо мной встал сложный вопрос. Кто тут настоящее зло? Вампиры, с которыми мы боролись? Или же защитник человечества по имени Сергей, который сейчас превратился в еще более жестокое создание? Этот вопрос пронзил меня как острый нож, но времени на размышления не было. Мое сердце сжалось в груди, когда он схватил маленькую девочку, которая даже не успела закричать. Ее крошечное тельце поднялось в воздух, а затем ее внутренности вырвались наружу с кишками. И я замер на долю секунды, ощущая, как внутри меня все холодеет. Это был момент истины. Плевать, друг он мне или нет, такого монстра нельзя оставлять в живых. Я бросился на него, машинально доставая пистолет. Прицелившись, выпустил весь магазин в его сторону, но пули лишь просвистели в воздухе. Он с легкостью увернулся от них, двигаясь так быстро, что мой взгляд не мог его зафиксировать. Он успел схватить еще двух женщин, вырвал им горло одной рукой, а другой разорвал грудную клетку. Кровь алыми ручьями потекла из страшных ран, заливая все вокруг. Наконец он повернулся в мою сторону. Его красные глаза встретились с моими, и в них я смог прочитать «Теперь твоя очередь». Именно этого я и добивался, чтобы он остановил свое внимание на мне, но теперь, глядя на бывшего соратника, я понял, что впереди меня ждет бой не на жизнь, а на смерть. Я быстро достал баночку, которую мне дал Эдуард, и закинул в себя горсть таблеток. Нужно уравнять шансы. Надеюсь, это поможет. Я поднял пистолет, но Сергей лишь усмехнулся. Он резко метнулся в сторону, двигаясь с бешеной скоростью. Выпущенная мной пуля пролетела мимо него и ударилась о стену, оставив глубокую отметину. «Ты даже не представляешь, насколько это бесполезно!» — прошепел он насмешливым голосом, появляясь прямо за моей спиной. Сергей схватил меня за плечо, и я почувствовал, как его рука, в которой чувствовалась неимоверная сила, начала разворачивать меня к нему лицом. Но я был готов. Мгновенно перехватил его запястье и использовал его собственную силу против него же, сделав бросок через бедро. Сергей тяжело приземлился на пол, но уже через секунду поднялся, словно падения и не было. Он зарычал. Его скорость удвоилась. Теперь он двигался так быстро, что становился практически невидимым. Его кулак пролетел мимо моего лица, едва не задев щеку. Я отпрыгнул назад и, изловчившись, выхватил пистолет из его кобуры. Двойной залп разорвал воздух, но Сергей снова увернулся от пуль, используя стоящую рядом мебель как укрытие. «Неужели ты думаешь, что сможешь победить, стреляя в меня?» Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась издевка. «Мы оба знаем, что тебе придется сражаться руками». Он был прав. Я выбросил пустые пистолеты и занял боевую стойку. Сергей ответил тем же. Занятая им позиция была идеальной. Каждый его мускул напряжен и готов к атаке. Он сделал первый шаг, а затем рванул вперед с такой скоростью, что я едва успел блокировать удар. Его кулак встретился с моей защитой, и я почувствовал, как вибрация прошла по всей руке. Наша схватка стала жестокой и стремительной. Каждый удар, каждый блок был наполнен невероятной силой. Его когти, выросшие из ногтей, оставляли царапины на моих руках, а мой локоть разбил ему губу, заставив капли крови падать на пол, но это было лишь началом. Сергей внезапно изменил тактику. Он сделал выпад, который я легко заблокировал, но это был всего лишь отвлекающий маневр. Его нога резко метнулась вперед, и я едва успел уклониться, чтобы избежать удара в голову. Отскочив назад, я попытался найти слабое место в его защите, но она была практически идеальна. Тогда я решил использовать предметы, находящиеся рядом. Резким движением я схватил металлический стул и швырнул его в Сергея. Он инстинктивно поднял руку для защиты, и именно в этот момент я бросился вперед, выполняя подсечку. Он рухнул на пол, а я прыгнул на него, стараясь прижать к земле, но он был слишком сильным. Сверкая клыками, он сбросил меня одним движением, и мы продолжили бой. Каждый удар отзывался болью, каждое движение требовало максимальной концентрации. Несмотря на свою силу, Сергей допустил ошибку. Он недооценил мою решимость. В последней атаке я сумел зацепить его серебряным ножом, который мне дал Захар 5 дней назад. Клинок вошел в его бок, и он зашипел от боли. «Ты...» — прохрипел он, глядя на меня с ненавистью. Это был его конец. Я знал, что нельзя останавливаться, пока он еще способен двигаться. Сделав последний рывок, я завершил начатое, чувствуя, как мое сердце сжимается от понимания того, что необходимо убить человека, которого я считал другом. Бывший друг начал медленно сгорать. Неужели он вампир?